Глава 73. Разделение по дивизионам. «С чем меня поздравлять-то? У меня ни денег, ни девушки. Ты что, насмехаешься надо мной?» Янь Сиасу смерил Джаспера недовольным взглядом. Он понял, что эти ребята уже полностью купились на весь этот фарс. Теперь требовалось только продолжать в том же духе. Они даже сомневаться не будут насчет его крутости. «А брат Янь умеет шутить. Деньги — это ерунда. Мы же все тут друзья. Что бы тебе ни понадобилось, только скажи, и мы приложим все усилия, чтобы оказать поддержку». «Полностью согласен. Если ты прибыл на Дейдара Титан, чтобы заняться действительно важными делами, то не забывай о своих новых друзьях. Ведь вместе будет гораздо интереснее, не так ли?» — сказал со смехом Пира. Сами они здесь только и могли что развлекаться, потому что никакого крупного проекта им здесь начать не удалось. Но после долгих безуспешных поисков им вдруг выпал такой шанс. Бездействовать сейчас было бы глупостью. Джаспер был не очень доволен предстоящим раскладом. Вот ведь подлецы. Это ведь он нашел этого парня. «Брат Янь, я тоже считаю, что ты слишком недооцениваешь себя. Успех компании King, верное дело, вводит тебя в большой бизнес». Янь Сиасу остолбенел. Он ведь сам буквально только что получил новости от Сяо Фэй. А этот парень уже обо всем знает. Разведка у Джаспера работает как надо, ничего не скажешь. «Что? Ты говоришь о проекте пространственных перемещений? Они достигли успеха? Как такое возможно? По оценкам лучших специалистов нашей корпорации, на практические исследования должны были уйти десятки лет!» — сказал Митчелл. Джаспер проигнорировал эти слова. Теперь уже от всех его сомнений касательно этого толстяка не осталось и следа. Ну конечно же, как такой человек мог заниматься только ерундой вроде производства гигиенических женских прокладок? Но космический проект — это ведь настоящая черная дыра. Но для таких исследований нужны бог весть какие деньги. Можно было только сказать, что этот землянин совсем не ищет легких путей. «Раньше я думал, что занимаюсь серьезными делами, но брат Янь убедил меня в обратном. Ты же неимоверно крут, парень! Ваша семья – одна из трех владельцев компании King. Вскоре деньги для тебя станут совсем не проблемой!» Янь Сиасу махнул рукой. «Ай, не говори так. Этот проект – настоящая бездонная пропасть. Благо, хоть исследования завершили с успехом. Теперь каждое государство захочет с нами сотрудничать. Но не говорите пока об этом никому. Вы знаете, ладно. А все остальные пусть думают, что я просто продаю прокладки, ничего не знаю и ни к чему не имею отношения». Все присутствующие обменялись растерянными взглядами. Чем больше говорил Янь Сиасу, тем больше они уверились в том, что перед ними была важная персона. Деньги в самом деле мало что для них значили. Главное – это влияние. А в нынешние дни влияние включало в себя наличие ресурсов, связей и новейших технологий. Компания King имела доступ к антигравитационной руде и в то же время только что успешно закончила революционные исследования. Единственное, чего ей недоставало, это связи. Но сколько же молодых людей будет истекать слюной, стремясь ухватить свой кусок от этого пирога? Если они смогут получить в свои руки результаты проекта... Нет, если им удастся хотя бы организовать встречу, просто усадить компанию King за стол переговоров, для них и это уже будет большим достижением. Сама собой, Федерация Солнечной системы сделает из этого всего большую проблему. Когда дело доходит до такого уровня, начать торговлю в обход государства очень трудно. Но в то же время финансовые группы, которые не будут стремиться завладеть этой технологией, заранее обречены на провал. Деньги в каком-то смысле представляют из себя всего лишь цифры. Гораздо важнее сохранять свою фактическую стоимость, так что иметь влияние гораздо лучше, чем деньги. Глаза парней, что смотрели на толстяка, все больше и больше наполнялись почтением к нему. Даже девушка Пира подумала, что, окажись на пару минут назад в его руках, ей улыбнулась бы настоящая удача. По большому счету, в такой суматохе Янь Сиасу уже ясно понял, что он завладел всем вниманием его собеседников. Эти ребята являются представителями золотой молодежи, поэтому для совместного ведения дела они весьма подходящие партнеры. Соревнования на мехах Высшей Академии X наконец стартовали. Первым делом должны были пройти отборочные. Все ученики, прошедшие квалификацию, оказались в случайном порядке разделены на 5 дивизионов. Также объявили, что сами бои будут проводиться по вечерам, так что все занятия оставались в силе. с исключением для тех учеников, кто получит травмы на состязаниях. Для отборочных соревнований была выбрана виртуальная площадка, подключенная к системе кампуса, и таким образом за состязаниями смогут понаблюдать все желающие ученики. Ван Джена распределили во второй дивизион, и он не смог удержаться от насмешки, руководству лени было не занимать. Так просто, 5 дивизионов, 1, 2, 3, 4, 5. Никаких заморочек с оценкой силы противников. В каждом дивизионе только 4 могли пройти дальше. Самых сильных учеников черных классов распределили между дивизионами. А во втором дивизионе самым известным, вне всяких сомнений, был ученик черного класса, один из Великой Четверки, Хок Толинь, он же князь Юга. Как только появилась информация о распределении, сердца у студентов загорелись жаждой победы. Единственным дивизионом, в котором не было представителей из Великой Четверки, был 5-й дивизион. Иными словами, шансов было больше всего именно у оказавшихся в 5-й группе. Джан Шаня определили в 4-й дивизион, в котором также оказался и повелитель восточного сектора Пань Пасы. «Чёрт возьми, ну что за бред? Льера вот отправили в 5-й, кто бы сомневался?» Парень не удержался от язвительного замечания. Он очень надеялся, что Льер окажется в 1-м дивизионе и попадет в лапы старшего брата Ливейдуса, который отделал бы его так, что мама не узнала. Сам Ливейдус попал в 3-й дивизион, так что встреча с ним на отборочных можно было не переживать. Из каждой группы могли выйти 4. Ван Джан чувствовал, что это весьма мягкие условия. «Олли, в каком ты дивизионе?» – спросил Джан Шань, вытянув голову. Малышка Олли тут же покраснела, и Джан Шаню не потребовалось услышать ответ, чтобы понять, где она оказалась. Однозначно, это был 3-й дивизион, в котором был ее жених. Джан Шан не знал, что и сказать о её реакции. Назвать их отношения любовью язык не поворачивается. Все-таки абиданцы весьма странная нация. После того, как он покинул родную планету и увидел множество разных людей, на Джаншане стало казаться, что земляне самые адекватные. Закончив с распределением, объявили о первых противниках. Многие студенты черных классов надеялись на то, что первый их бой пройдет против новичков. Желтые же ученики тоже надеялись попасть на противников своего ранга, однако вероятность последнего была крайне мала. Само собой, по-настоящему сильные участники не беспокоились по поводу потенциальных оппонентов. Ван Джен не чувствовал ничего особенного по поводу предстоящих состязаний, он усердно посещал занятия и не менее усердно к ним готовился. Все свободное же время в последние дни он уделял поискам техники клинка. Если ему удастся соединить две техники 64 узлов воедино, то кто знает, каких высот он сможет достичь. Сам Ван Джен очень надеялся, что сможет творить после этого настоящие чудеса. Военная Академия Млечного Пути представляла собой передвижной космический город, иными словами, космическую укрепленную крепость. В этой крепости были размещены самые передовые технологии всего человечества. В случае войны она в считанное время могла превратиться в опаснейшее оружие и даже размещать на своей базе космические военные корабли. Воистину космический авианосец. В военной академии Млечного Пути воспитывали лучших офицеров флота. Хотя там также проводились и базовые тренировки вроде стрельбы, рукопашного боя и управления мехом, но это все же было далеко не в приоритете. Для того, чтобы стать отличным солдатом на руководящей должности, само собой необходимо иметь определенную боевую мощь. Но здесь на первую роль выходили командные качества. Управлять военным кораблем было отнюдь не так просто. Любое малейшее решение влияет на судьбу целого судна, поэтому, чтобы стать офицером высшего эшелона, необходимо было иметь всестороннее развитие, опыт и закалку. Именно поэтому студентам военной академии Млечного Пути требовалось усвоить огромное количество информации. Отсюда следовало, что их коэффициент умственного развития должен быть на порядок выше, чем у обычных людей. Космическую физику, математику и теоретическую механику они должны были знать чуть ли не в мельчайших подробностях. Не как ученые, конечно, однако иметь представление о том, как это все работает, было крайне важно, чтобы в непредвиденных обстоятельствах быть в состоянии принимать правильные решения. В военной академии Млечного Пути и высшей академии X многие аспекты обучения пересекались, но все же имелись и очень явные важные отличия. Разумеется, по сравнению с подготовкой к сложным военным операциям военной академии Млечного Пути, сражения на мехах высшей академии X были гораздо примитивней. крупномасштабные симуляции, огромное количество участников, при этом огромная продолжительность миссий по времени. Все это не только позволяло проверить способности каждого человека в отдельности, но и их умение сотрудничать в коллективе. Требования были очень высоки. В этой академии важны были личная харизма и навыки повышения эффективности командной работы. Поэтому те студенты, которые становились командирами, обладали исчерпывающим авторитетом. Айна поступила сюда не так давно, но ее добрая репутация уже гремела на всю академию. Асланцам не требовалась поддержка со стороны, у них вполне хватало и своих человеческих ресурсов. А вот Зи и Ореолла изначально могли отправиться в Высшую Академию X, но они с охотой поступили в Военную Академию Млечного Пути, дабы оставаться ближе к Императорскому Дому, от которого на них исходили лучи славы. Тоже неплохая жизнь. Главной отличительной чертой учеников Саслана являлось именно умение поддерживать равновесие во всем. В любом направлении они были способны проявить себя, в отличие от представителей других государств, у которых бывали свои особые таланты, но в любом случае всегда находились и недостатки. Такие потомки великого народа, конечно же, и рядом не стояли с различными мажорами. Они были гордостью Аслана. После своего прибытия в академию, Айна стала прилежно учиться, куда старательнее обычных учеников. Когда остальные развлекались, она все равно продолжала учиться. Чтение книг было самым активным ее досугом. Но Мэнтянь после поступления в Военную Академию Млечного Пути старалась еще больше, так как по своим данным она могла отнести себя лишь к талантам среднего уровня. Опыта, накопленного на Земле, чтобы быть выше, не хватало. Однако старание вполне могло восполнить недостающие элементы, к тому же Мэнтянь очень нравилась здешняя обстановка. Еще до прибытия Айна в Академию она про нее знала, как и Айна знала про Мэнтянь. Однако в Академии они ни разу даже не встретились. Как только Айна поступила в Академию, ее навыки среди новичков тут же были оценены как выдающиеся, успехи же Мэнтянь были гораздо хуже, однако со временем результаты ее стараний тоже подняли девушку на лидирующие позиции. Ее ледяной характер очень подходил для этого места, как и твердая воля. Все эти качества были важны для потенциального командира.